Глава 18. Я рассказала матери Косте о странном поведении Галины. «Надеюсь, Лялечка ошиблась», — испугалась Алла. «Не хотелось бы, чтобы Галя заболела. Кашкадав, говоришь?» «Смешная фамилия», — кивнула я. Алла сдвинула брови. «Не слышала о таком враче, хотя давно озабочена проблемой здорового образа жизни. Посещаю разные семинары, конференции, где узнаю много нового. Тебе известно о положительном влиянии фиников на сосуды человека?» А я испугалась, что она сейчас оседлает любимого коня и начнет читать долгую лекцию про продукты, и сделала вид, что не услышала вопроса, попыталась направить беседу в иное русло. «Ляля — отличный врач, Галя в надежных руках». Алла покосилась в сторону арки, отделяющей столовую от холла, и, понизив голос, сказала: «Вилочка, Аля с Федей — близкие Костины друзья, а у меня принцип — никогда не осуждать тех, кого любит сын. Костик очень общителен, не то что Бука Кирилл, однако истинных друзей у него всего двое — брат и сестра Гавриловы. Но Лялечка — самый обычный реаниматолог, а вот Андрюша Москвин, ее муж, был гениальным врачом. Он ставил диагноз с такой точностью, условно у него пальцы видели сквозь кожу. Никогда не ошибался. Москвин брался за самые запущенные случаи. Он вылечил Риту Гоголеву, дочь моей знакомой. У Риты пару лет болела голова, начались обмороки. Ее показали всем светилам-профессорам, предполагали страшные болезни, вплоть до рака мозга. Ничего не подтверждалось, а ей делалось все хуже и хуже. Я предлагала сводить Ритулю к Андрюше, но ее муж, богатый человек, отказался. Дескать, в России хороших специалистов нет, они полетят в Америку. Ага, скатались в США, Израиль, Германию и вернулись ни с чем. Тогда я категорически сказала: «Приглашаем Москвина». Андрюша подумал немного и предположил, что в доме Гоголевых есть колония черной плесени. Он походил по особняку и посоветовал снять обои за кроватью Риты. Поясню, у нее с мужем разные спальни. Супруг сначала отказался, обозвал врача дураком, но я опять-таки взяла дело в свои руки. Сама принялась отдирать обои, а там заросли плесени. Риточка спала носом к заразе, в ее легкие попадали споры, которые и травили несчастную. Ни один академик не понял, в чем дело, а Андрюша вычислил причину. Кабы не он, Рита могла бы умереть. Алла села к столу и продолжила рассказ. Витя Гоголев хотел Москвину кучу денег отвалить, а тот в ответ: «Спасибо, я не нуждаюсь в финансах. Если хотите отблагодарить меня, помогите больным, кое у кого нет средств на операцию». Витя был поражен бескорыстием врача. Они с Андрюшей подружились. Гоголев построил коммерческую клинику, а для Москвина в соседнем здании открыл благотворительный медцентр. Андрей стал там главврачом. Гоголев очень изменился под влиянием друга, стал милосердным человеком. Фокина на секунду замолчала и хитро посмотрела на меня. «Кстати, это я ведь свела Москвина с Лялей. Мне подумалось, что они составят прекрасную пару. На талантливого доктора столичные матушки открыли охоту, подсовывали ему своих дочурок, ведь у Андрюши прямо на лбу крупными буквами было написано «Порядочный человек». Но Москвин хотел жениться исключительно по любви. Я решила, что Ляля — отличная кандидатура врач, замужем не была, умная, спокойная, ну и подстроила их встречу. Кто ж знал, что счастье супругов продлится недолго. Они прожили несколько лет, а потом Андрей погиб, его сбил пьяный водитель в паре шагов от входа в медцентр. Это случилось на глазах у Вити, тот стоял у окна в кабинете клиники. Гоголев немедленно вызвал своих реаниматологов. Андрюшу унесли в операционную, но не спасли, он умер, не успев проститься с Лялей. Она находилась на работе. Витя звонил ей на мобильный, но в палату реанимации сотовый вносить не разрешено, он мешает функционированию приборов. Ляля трубку оставила в ординаторской. А коллеги, естественно, не брали ее. Весть о том, что она стала вдовой, дошла до Гавриловой только к концу рабочей смены. Почти сутки прошли с момента смерти мужа. У Ляли было на редкость загруженное дежурство. Она не пила, не ела, занималась тяжелыми больными. Вот так из-за пьяной сволочи погиб уникальный врач и прекрасный человек. И мне совсем не жаль, что водитель тоже умер. Сам виноват, налился водкой, не лезь за руль. Скольких людей мог еще спасти Андрюша? Он был молод, занимался спортом, вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, выглядел на 20 с небольшим. «Судьба», — вздохнула я. Аллочка стукнула кулачком по столу. «Нет, мерзкий алкоголик-убийца виноват. Жаль, что из-за смерти он избежал наказания. У Лялечки случился нервный срыв, она еле-еле реабилитировалась. Сейчас Гаврилова выглядит даже веселой», — пробормотала я. Фокина совсем понизила голос. «Что мы пережили? Через некоторое время после смерти Андрюши произошел несчастный случай. Ляля напала на Витю с ножом. Кричала, что это Гоголев убил ее мужа, а теперь она его жизни лишит. Рита перепугалась до обморока. Хотела вызвать полицию, но Витя запретил. Вызвал врача. Реактивный психоз на фоне эмоционального стресса. Такой диагноз поставил психиатр. Витя никому не рассказал о происшествии, кроме нас с Костей. Гоголев просил приглядеть за Лялей. Мы все стали ей помогать. Костик раздобыл какие-то лекарства, я постоянно звала ее на дачу, правильно кормила, Федя вообще от сестры не отходил. Лялечка начала оттаивать не скоро, но сейчас она оправилась. И Галя в курсе? Удивилась я. Нет, возразила Аллочка. Она знает только, что Ляля очень переживает, и все. Галина души в Андрюше не чаяла. Тот когда-то домработницу от смерти спас, и с тех пор она ему в рот смотрела. Порой мне даже казалось, что она ревнует его к Лялечке. Но это же смешно. Прислуга годилась Москвину в мамы. Ох, Галя в последнее время вздорной стала, вредничает, убирает нетщательно. Но куда ее деть? Я считаю женщину близким человеком. Наймите ей молодую помощницу, предложила я. Пусть Галина командует ею, сразу двух зайцев убьете. В хозяйстве появится нормальная прислуга, а у Гали возникнет ощущение, что она большой начальник. Лялечка то же самое посоветовала, вздохнула Алла. Мы с ней вчера на террасе долго эту тему муссировали. Гаврилова пообещала с приятельницей поговорить, та заведует агентством по подбору персонала. Сделай одолжение, загляни к Гале, разузнай, как ее самочувствие. Если я комнату к домработнице сунусь, правда, не выясню. Галина давно вбила себе в голову, что мне нельзя сообщать ничего негативного. Дурочка в свое время едва не умерла. У нее живот болел, но наша умница молча терпела, стойко изображала. Хорошо, к нам Андрюша приехал, окинул Галю взглядом и велел: «Немедленно вызывайте скорую, у нее аппендицит». Москвин по походке определил, что дело плохо. Так и спас Гале жизнь. Лялечка, между прочим, раньше мужа на даче появилась, но ничегошеньки не заметила. Повторяю, Андрюша был гений, а Ляля очень хороший, ответственный, сострадательный, но заурядный врач. Сбегаешь к Гале. Я встала. Уже в пути. «Вилочка, пожалуйста, никогда не заводи с Лялей бесед об Андрюше», смущенно попросила Фокина. «Мы с Костей вслух не вспоминаем Москвина, не хотим травмировать вдову. Надо было тебе сразу сказать, какую трагедию она пережила. Но мне очень тяжело вспоминать эту историю. Вот я и промолчала. А все моя глупая страусинная политика. Спрятать голову в песок и не обсуждать неприятные моменты. Очень я неправильно поступила. Ты ведь могла без всякого злого умысла спросить у Ляли, где ваш муж? И попала бы в неудобное положение. В общем, я показала себя не с лучшей стороны. Пожалуйста, не говори ничего Ляле про Андрюшу и про то, что тебе известны детали его кончины. Не волнуйтесь, я и вида не подам, что знаю», — заверила я. «И упаси тебя Бог упомянуть при ней о Вите Гоголеве», — предостерегла Аллочка. Ляля полностью восстановилась, вернулась к работе, но бизнесмена она ненавидит, считает его убийцей мужа. «Но ведь Москвина сбил пьяный шофер», — пробормотала я. «Какое отношение Виктор имеет к несчастью?» Аллочка развела руками. «Бесполезно объяснять несчастной женщине сию простую истину. В ее понимании Витя — мировое зло, а его клиника — средоточие мрака. Иди поговори с Галей, подожду тебя в столовой». Я отправилась в спальню домработницы и была поражена, обнаружив ее в большом уютном кресле с айпадом в руке. «Ну и ну», — не удержалась я от возгласа. «У вас есть планшетник?» «Костя подарил», — гордо объяснила Галя. 2 года назад преподнес. Мальчик не мог мать за границу в Карловы Вары сам сопровождать. Занят был, вот и отправил с Аллочкой меня. А я жуть, как самолета боюсь. Тогда Костик дал мне эту штуку и показал игру, где птички бьют свиней. Слышала о ней?» Я кивнула, Галина засмеялась. «Сначала я отнекивалась, но Костик настоял, сказал, что буду играть и полета не замечу. Аллочка в бизнесе сидела, я в экономе, под жилками от страха бренчала. Потом гляжу, у всех эти упеды включены. Ну и решила разобраться. Дорога в секунду пролетела, очень увлекательная штука. Гляди, как я насобачилась». Я села на ручку кресла и стала следить за пальцем Гали. Домработница нажала на картинку и воскликнула. «Опля, капец свиньям! У меня на всех уровнях по 3 звездочки. А еще есть крокодильчик с водой. Там я наибольшее количество уточек набрала, но самое увлекательное — искать предметы или загадки решать. Заблудшие души, колыбель света. Жаль, английский я не выучила. На русском не так много игр». «Неужели у вас глаза не болят?» — поразилась я. «Сначала слезились», — призналась Галина. «Потом привыкли. Отдыхаю с упедом лучше, чем с телеком. Тут хрень показывает». «А как Аллочка относится к вашему увлечению?» — спросила я. Домработница положила айпад на столик. «Слушай внимательно. Хозяйку замкнула на здоровье. Что плохого? Ничего. Она о себе и о других заботится, но очень сильно не давит. В гостиной телевизора нет, а у себя в спальне-кабинете Костя делает, что хочет. И я тоже. Аллочка по чужим комнатам не бродит. Скандалы нам не закатывает. И Геркулес, правда, полезнее, чем свинина. Ведь так?» «Верно», — кивнула я. «Кто обижает Аллу, мой враг», — отчеканила Галя. «Понятно выражаюсь?» «Вполне», — согласилась я. Она подняла указательный палец. «А если я кому враг, то ему не поздоровится. Выбирай, на чьей ты стороне, со мной или с Гавриловой». «Что плохого вам сделала Ляля?» Опрометчиво воскликнула я и прикусила язык. «Сейчас Галина разозлится и вытурит меня вон». «Я давно с ней и ее братом знакома», неожиданно спокойно ответила домработница. «Считала их приличными людьми, а вчера услыхала разговор. Лялька Аллочке советовала взамен меня молодую прислугу нанять. Вот курва». Соловьем разливалась, перечисляла мои недостатки, обзывала лентяйкой, неряхой, готовку мою критиковала, намекала, что деньги неэкономно трачу. Дескать, лучше позвать эту, ну, из другой страны, как ее. О, Тайваньку. «Тайку?» — подсказала я. «В яблочко», — кивнула Галя. «А вот там, мол, идеальная работница, а я русская свинья в лаптях». «Прямо так и сказала?» — усомнилась я. «Нет, про хрюшку ради красного словца я сейчас сказанула», — призналась домработница. «Но по смыслу так выходит. Бусурманка — чистое золото, а я дерьмо с веником. Еле сдержалась, хотела из кухни высунуться да спросить. Хозяйка, а на каком вы языке собрались с заграничным подарком гутарить? Или на пальцах объясняться будете?» Но смолчала, жалко Аллочку стало. Еще занервничает. Решила вида не подавать, что их беседу слышала. Да все же не утерпела. Как начала сегодня лялька над хозяйкой потешаться, меня и прорвало. Полба ей, видите ли, не нравится. А ты не ешь и не живи у нас, сиди у себя дома». «Ваша речь звучала по-прокурорски», — хмыкнула я. «Вы обвинили лялечку во всех смертных грехах. Вы и правда считаете ее преступницей?» Галя нахмурилась. «Ну, вообще-то нет. Зачем тогда глупости наговорили?» Укорила я домработницу. Та еще больше насупилась. «Она меня решила из родного дома выжить, а я ей побольнее сделать захотела. Забиваешь Аллочке голову мыслями об иностранке, получи фашист гранату, я что, деньги не экономлю? Сама ты воровка, а про убийцу зря сказала. Разнервничалась сильно, собой не владела». Думаю, и заявление про некие известные вам страшные тайны Гавриловой тоже блеф. Сукаризной сказала я. «Нехай поостережется», — зашипела Галина. «Пусть считает, что я про какие-то ее темные делишки разнюхала. У каждого человека в шкафу сундук с дерьмом спрятан. У нее наверняка тоже. А вось испугается змея, забудет о Тайваньке. Нет, здорово я придумала. Кто к нам с топором придет, тот от топора и помрет, как Кутузов Наполеону сказал». «Тайки», — машинально поправила я. И сомневаюсь, что Михаил Илларионович общался с Бонапартом лично. Кстати, фраза «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписывается князю Александру Невскому. «Больно ты умная», — неодобрительно проговорила Галя. «А вот вы наваляли глупостей», — вздохнула я. «Считаю, вам надо помириться с Лялечкой». «Сама к ней не попрусь», — гордо вскинула голову домработница. «Пусть она первая придет и за Тайваньку извинится». «Хорошо», — кивнула я и отправилась в статусе парламентера к Лялечке. Узнав, что Галина стала незримым участником разговора о новой прислуге, та всплеснула руками. «Она ничего не поняла. Да я советовала Алле нанять молодую горничную и отдать ее в подчинение прежней, чтобы помогла пожилой женщине. И в мыслях не имела выжить Галю из дома. Костя вполне может оплатить штат прислуги, но Алла никого постороннего видеть на даче не хочет. Говорит, от чужих людей нарушится аура дома. Они с Галей обе очень упертые. Одна другой стоит. Но нельзя же самой вести хозяйство. Аллочка уже не в том возрасте, а от Галины все меньше толка». «Может, побеседуете с домработницей и помиритесь?» — предложила я. Ляля кивнула. Пошла к двери, взяв чемоданчик. «Заодно давление у нее проверю».